к решаемой проблеме, что приходится принимать много частных решений, а основной вопрос может остаться без ответа. Следующая ошибка, и это отмечал тоже Пол Натт, говорит о том, что исследования могут проводиться без соблюдения норм корпоративной и общечеловеческой этики, что может приводить к нарушению прав отдельных членов коллектива и к возникновению конфликтов в этом коллективе. Причем к соблюдению норм корпоративной и прочей этики относится, например, даже проблема ставить или не ставить участников исследований в известность о том, что проводится исследование. Но этот вопрос, вопрос этики, мы с вами очень подробно обсуждали в рамках курса «Методы исследования». Ну и последняя ошибка, которая, в общем-то, уже стала даже как клише в отзывах на диссертации, отчеты и так далее, выводы не соответствуют результатам проведенных исследований. Очень часто встречающаяся ошибка, которая может быть связана в какой-то мере с тем, что человек, описывая в своем отчете руководителю о результатах проведенных исследований или в диссертации, держит что-то еще в уме, и фактически выводная часть работы строится не только на том, что доступно для чтения руководителю в отчете или руководителю по диссертации, но и то, что человек имел в своем сознании. В таком случае работа может быть признана как неэффективная, а руководитель, прочитав такой отчет, может задать достаточно большое количество, вынужден будет задать достаточно большое количество дополнительных вопросов, чтобы все-таки понять, почему получился вот именно этот вывод. Ну и завершая обсуждение темы об ошибках, сделаем несколько как бы фраз заключений. Первое заключается в том, что ошибок по сути своей бояться не нужно. С одной стороны, от ошибок и ловушек можно защищаться. И лучшая защита – это знание. То есть то, что мы с вами сейчас обсудили, то, что вы можете почитать еще дополнительно, позволит вам научиться распознавать эти ловушки и избегать их, а, соответственно, придаст большую уверенность в принятии решений. Но вместе с тем нужно учиться на своих, уметь учиться на своих ошибках. Ведь каждая неудачная попытка дает новые знания и новые информации. Если решение было принято на основе хорошо подобранной, проанализированной информации, то есть было проработано, то ничего не помешает вам сделать анализ того, что было предпринято, с тем, чтобы в последующем избегать этого. В практике бизнеса во многих успешных компаниях, в общем-то, даже принято изучать ошибки. Там не наказывают сотрудников за то, что они ошиблись, постольку поскольку. Это позволяет найти, определить те или иные слабые стороны с тем, чтобы в будущем сделать свою работу лучше. Следующая рекомендация говорит о том, что нужно по возможности открыто признавать свои ошибки. Вы знаете, существует такое как пожелание. Если посмеешься сам над собой, над тобой другие смеяться уже не будут. Неинтересно. Точно так же, если вы будете все время пытаться скрыть то, что вы ошиблись, рано или поздно об этом узнают, об этом будут говорить за вашей спиной, поэтому лучше открыто признать свою ошибку и, может быть, даже попросить совета, как в будущем этого избегать. Если же вы руководитель, то Роберт Таунсенд говорит, что не нужно подвергать коллег за ошибки, и приводит в качестве примера такую фразу. Если вы будете шлепать ребенка каждый раз, как только он упадет, то ему никогда не понравится ходить. Поэтому для того, чтобы ваши подчиненные проводили качественные исследования, подготавливали эффективные для вас решения и сами принимали эффективные управленческие решения, они должны быть уверены в том, что их не уволят за то, что они ошиблись. Ну и в заключение можно сказать, что гарантированную правильность управленческого решения вы получите в том случае, если не будете экономить время и другие ресурсы на подготовку управленческого решения. Если будете фиксировать основные цели и задачи проекта, а также критерии, в соответствии с которыми решение может быть принято или отвергнуто. Также важно ответственно отнестись к сбору и подготовке информации для принятия решения и вести планомерную работу с информацией, ориентируясь на планируемые результаты. Также важно планировать работу по сбору и анализу информации, по результатам и срокам проведения исследований, обобщений, подготовки прототипов и так далее. То есть работа должна вестись планомерно. И последнее, то, что мы только что с вами обсудили, правильность управленческого решения гарантирована. Не на 100, конечно, процентов, но тем не менее, если вы научитесь либо избегать ошибок или ловушек, или делать правильные выводы из неудачного опыта. Ну, а сейчас спасибо всем за внимание. Я от всей души желаю вам удачи в бизнесе, ну и личного счастья тоже. Всего доброго!